а дела наперекосяк пошли. Не жрет проклятый бюргер или бургер. Холодец. А от окрошки его и вовсе выворачивает. Захерело заведение. Денег только что разве на собственный прокорм хватать стало. А все по-старому Ерминок делать ни в какую не хочет. Загадочная лукоморская душа, значит. Вот так и живут, ни шатка, ни валка. В харчевне напротив скатерть опять отстирывают, а у него от пыли. «М-да», – почесал в затылке царевич. «А как же пельмени, блины, растягаи? Ведь это же объективно вкусно, лукоморец ты или вандерландец?» «Так ить, чтоб попробовать-то, зайти ить надоть. А их после грибов моих маринованных сюда ить на аркане не затянешь. Только наши купцы и приходят, когда в Мухенвальде бывают. Один-один». Злорадно отметил Иванушка Мухенвальд, а вслух сказал. «А что с грибами-то вышло?» «Да ничего особенного», – пожал плечами мужичок. «Поперво послал я Груню одну грибы собирать, потом научил, как солить, мариновать их. Да сам-то и не посмотрел, некогда было. Ремонт тут делал как раз. Кто ж знал, что она все мухоморы в округе соберет, да еще и в деревне прикупит. Ну, померло их тут потом человек 30-40. Так ведь это ж мухомор, не рыжик же, они чё хотели?» «Да, в самом деле. А заманить их сюда как-нибудь потом вы не пробовали?» Царевич неожиданно для себя принял близко к сердцу злоключение несчастного Ерминка, лукоморской диаспоры Вандерланда. «Да как их ить заманишь? Не овечки ить, за руки не схватишь». И тут Ивана осенило. «Овечки заманить, плутовство Сергия в красильне, хте водка». Все на мгновение смешалось в его голове, и в следующую секунду родилась уже идея. «Я знаю, как их можно заманить. Доставай заначку, начинай готовить. Посетители тебе будут». Решительно хлопнул он ладонями по столу. Глаза его заблестели. «Слушай, хозяин». Весть о том, что в трактире «Березка» каждый пятый стакан лукоморского сидра дается бесплатно, а каждому заказавшему какой-то растягай приносит чизбургер в придачу, распространилась среди публики конторского района, как пожар в лесу. Непонятно откуда взялась и моментально расползлась во все стороны, побуждая затронутых горожан к неотложным действиям. Мало-помалу к «Березке» начал стекаться народ. «Нет, не для того, чтобы попробовать. Хватит, напробовались поганок под маринадом. А просто для того, чтобы убедиться, правда ли это. Ведь не видано, не слыхано такое чудо в цивилизованном мире, чтобы трактирщики в здравом уме и твердой памяти свой товар за просто так всем желающим раздавали. А раз уж зашли, то почему бы не пропустить стаканчик другой? Третий, четвертый, пятый. Просто так, без задней мысли». А хозяин и в самом деле оказался душа человек. Пятый стакан бесплатно наливает, никого не обижает. Да еще и рассказывает, как эту хте-водку пить правильно надо. С огурчиком солененьким. «Не бойтесь, не отравитесь». «С пирогами? С осетринкой?» «Ничего, что по серебряному талеру за порцию, она того стоит». «С пельмешками?» «Ух, хорошо пошла, вернуться не обещала». А с заливным-то, как оно понеслось, только дух захватывает. А грибочки-то маринованные да соленые с картошечкой жареной, они ведь и вправду вполне ничего. Наливай, хозяин, десятый за счет заведения. Под такое и помереть не жалко. Сиротливо засыхали на стойке три подсадных гамбургера. Всеобщее веселье бальзамом проливалось на душевные раны Ерминка и его жены и золотом на финансовые. В лексику вандерландцев ненавязчиво вошли, да там и остались, словечки. «Еще», «чуть-чуть», и до дна. А березка, как выяснилось, оказывала посетителям еще одну услугу. Выпивших 15 рюмок водки домой отвозили бесплатно. Только до заветной цифры редкий мюхенвальдец дотягивал. Ведь что лукоморцу хорошо? Сбились с ног два молодых официанта. Принеси, унеси, налей, проводи. Голова кругом пойдет. И окрестным мальчишкам работа нашлась. Загружать подгулявших гостей в тачки и развозить по домам. «Развезла! Развезем!» — выкрикивали они, описывая круги вокруг и без того не твердо стоявшего на ногах бюргера, пока у того не начиналась морская болезнь. «До дому, медяк! В кутузку! За так!» В окне безлюдного трактира напротив маячила завистливая физиономия конкурента. Закрылась березка далеко за полночь. Отгрузив последних, самых стойких или позже всех пришедших клиентов, Иван, Серый и Груша в изнеможении опустились на скамью. Ерминок за стойкой с подкашивающимися от усталости и волнения ногами и чувством глубокого удовлетворения подсчитывал прибыль. «Ну как оно, хозяин?» — окликнул его Иванушка. «За последние 5 лет я меньше выручил. Благодетели вы мои!» Вывалившись из-за стойки, трактирщик брякнулся Ивану в ноги. «Скажите, как вас звать величать? Кого в молитвах мне поминать?» Иванушка хотел что-то ответить, но Серый его опередил. «Я Сергий, князь Ярославский. А это Иван, царевич Лукоморский». «Батюшка! Кормилец!» Ерминок с размаху бухнулся лбом об Ивана в сапог. «Ой!» — прочувствованно выговорил Иван. «А ты, Аграфена, чё расселась, как король на именинах? Кланяйся милостивицу нашему, царевичу Ясносолнышку!» Дернул трактирщик жену за подол. «Да что вы, не надо! И Сергию не надо было вообще говорить про титул мой. Я же просто так это сделал. Из сочувствия. От души. Как лукоморец лукоморцу». Смущенный Иванушка не знал, куда девать руки, ноги и горящие щеки цвета перезрелого помидора. «Просто, просто», — подтвердил Волк. «Абсолютно бесплатно. Через неделю. А пока изволь, хозяин, каждый день нам 2/3 прибыли откладывать. На важное государственное дело. Мы тебя выручили, теперь ты нам помоги. А через неделю вольному воля». «Да хоть все забирайте!» Ермина рванул на груди рубаху. «Я за батюшку Ивана Царевича в огонь и в воду пойду!» «В огонь не надо, а 2/3 вы не положь. Прямо сейчас!» —